становилась сама издателем, книгопродавцем, бухгалтером и даже простым писцом при творческой работе своего мужа. Это может показаться смешным и некрасивым, и это в сущности глубоко трогательно, как всякий незаметный, неэффектный и повседневный жизненный подвиг. И Анна Григорьевна делала, что могла и что умела в том храме мысли, в который привела ее судьба. Она не ломала своей натуры, действовала, боролась, устраивала дела своего мужа и в результате служила великому творческому духу, горевшему в нем. Поблагодарим же ее за это и запомним с признательностью ее имя в летописях нашей духовной культуры. Гроссман не прав только в одном. Ничего смешного и некрасивого в многочисленных обязанностях Анны Григорьевны как жены писателя не было. И ни в каком оправдании она, конечно, не нуждалась, ибо ее уже давно оправдал сам Достоевский. Достоевский, и только Достоевский, был для нее единым и высшим судьей. Хотя, естественно, она очень ценила любые другие свидетельства своей заботы о писателе. Когда метранпаж Александров закончил в конце 80-х годов свои мемуары «Федор Михайлович Достоевский» в воспоминаниях типографского наборщика в 1872-1881 годах, то прежде чем напечатать, он послал их на отзыв Анне Григорьевне. Одобрив рукопись, вдова Достоевского особо отметила, что Александров чрезвычайно метко схватил все характерные черты покойного Федора Михайловича и обрисовал его таким, каким он был в домашней, повседневной жизни. Эта сторона мало кому известна, кроме близких к нему людей. Правдивость в изображении Достоевского в домашней, повседневной жизни в воспоминаниях Александрова в значительной степени была связана с теми страницами этих мемуаров, где речь шла о жене писателя, Анне Григорьевне Достоевской. Вот что пишет, например, Александров о припадках эпилепсии Достоевского. «Я никогда не видел этих припадков. Но мне рассказывала о них Анна Григорьевна. Она говорила, между прочим, что обыкновенно Федор Михайлович за несколько дней предчувствовал приближение их. При появлении известных предвестников принимались всевозможные предосторожности. Так, между прочим, Федор Михайлович несколько дней не выходил из дома. Днем домашние, то есть главным образом Анна Григорьевна следили за ним, а на ночь возле его постели на диване стлалась другая постель на полу на случай припадка во время сна. Благодаря этим предосторожностям опасные последствия припадков предупреждались и тем самым смягчались, иначе легко могло случиться, что Федор Михайлович мог в припадке упасть на улице и разбиться о камни. При всем том эти припадки так измучивали и обессиливали Федора Михайловича, что он потом оправлялся от каждого из них 3-4 дня. В эти дни он уже ничего не мог делать и никого не принимал, кроме Анны Григорьевны, которая одна в таких случаях умела ухаживать за ним. Через нее он же и сносился с имеющими до него какое-либо дело, а равно и со мной. Анна Григорьевна не посвящала мужа в свою борьбу с кредиторами. Сначала он упрекал ее в скрытности, но скоро понял, что это делается для его же блага. Не сразу привык он и к ее стремлению во всем экономить, даже на квартире. Когда он лечился в Бад-Эмсе от эмфиземы легких, а Анна Григорьевна с детьми была в Старой Руси, он неизменно просил ее снять в Петербурге квартиру в угловых домах. Они были более просторными. Заметим, что Достоевский всю жизнь селился в угловых домах, да и все его герои, как правило, тоже живут в таких домах.